Фрагмент третий. Один молодой поэт в поисках рифм доискался до такого двустишия. «Душа горит на сотни вертелов, лишь вспомню переулок Эртелев». Неожиданно для себя этот изысканный эстет, правда, в несколько причудливой форме, выразил чувство любого читателя речи или утренней биржевой. В Эртелевом переулке помещалось новое время. Я сказал «помещалось», это не то слово. Царило, властвовало. Эртелев, как известно, небольшая улица, и присутствие нового времени как-то подавляло эти два десятка домов между Бассейной и Жуковской. Вы, заворачивая за угол, вступали в эту полосу отчуждения, и сразу, будь вы даже человек вполне посторонний газетному миру, чувствовали нечто, чего два шага назад на Бассейной не было. В том, что огромная типография, занимавшая два дома, грохотала и гудела, артельщики с надписью «Новое время на шапке» попадались на каждом шагу. Ломовые увозили куда-то кипы газет с характерным готическим шрифтом под заголовка. В этом обычном виде места, где помещается большая газета, ничего подавляющего не было. Нечто, о котором я говорю, исходило от дома номер 6, у которого газетчики не толпились, машины не гудели. Кажется, даже не было вывески, поясняющей, что здесь помещается. Двери пышного подъезда были заперты, сквозь стекло была видна фигура величественного швейцара, дремлющего в кресле. Дом имел вид тихого, редко кем посещаемого барского особняка. Если перейти на другую сторону улицы и посмотреть в окна, впечатление это усиливалось. За толстыми зеркальными окнами полузадернутые тяжелые портьеры. Кое-где горит огонь, неяркий свет из-под темного абажура. Кое-где виден кусок колонны, силуэт статуи, пальма. Можно простоять час, ожидая, чтобы кто-нибудь из обитателей этого пышного дома подошел к окну. Не дождетесь. Разве только промелькнет на минуту лицо чинного старого лакея, задергивающего поплотнее тяжелую портьеру, чтобы уличный шум не беспокоил господ. И снова поблескивание окон, затемненный свет, тишина, сон, очки на носу дремлющего швейцара. Конечно, если быть настойчивым и последить подольше, вы увидите, что ошиблись, думая, что никто так и не войдет за целый день в этот подъезд, не поправит волос у большого зеркала, не подымется по устланной коврами лестнице. Вы увидите, что, начиная часов с 5 вечера, швейцар уже не спит в своем кресле. Приосанившись и сняв очки, он наготове, чтобы мягко распахнуть двери, мягко пробормотать «здравия желаю», мягко снять шубу с сутулящихся стариковских плеч. Сотрудники нового времени начинают собираться. Во втором этаже редакция, вся в коврах и в зеркалах. Залы, коридоры, салоны, кабинеты. Библиотечные шкафы красного дерева до потолка хранят десятки тысяч книг. В неярком свете полупогашенных люстр тускло блестят на стенах картины. Иногда из этих раззолоченных недр появляется фигура сгорбленного старичка, медленно проплывающая по цельным коврам и снова исчезающая среди мраморов и штофных обоев. Кто это? Меньшиков? — Нет, Буренин. — А-а-а!